Глава 8. Безумец. Провинция Джорат. Курская империя. Через 2 дня после того, как был разрушен кандальный камень. «Я так и знал, что ты черный рыцарь», — довольный собой, Кирин откинулся на спинку стула. Его теория о Джанель выглядела все более вероятной. «Мне жаль тебя разочаровывать, но нет». «Что? Но ты только что сказала». «Я была черным рыцарем», — поправила Джанель. «Постоянно существует много черных рыцарей, поскольку везде проводятся турниры». Кирин задумался. «Так это не за твое убийство герцог Каин предлагает награду». Джанель покосилась в сторону бара, затем снова перевела взгляд на Кирина. «Нет». «Ох». «Кажется, ты разочарован». «Да. Я прибыл сюда, чтобы найти этого человека. Герцог Каин из Йора объявил за его голову щедрую награду. Больше металла, чем большинство людей увидит за всю свою жизнь. Я подумал, что хотел бы увидеть в союзниках любого, кого Каин так сильно хочет убить». Но когда он это сказал, Джанель и Коун очень странно на него посмотрели. «Только не говорите, что Каин стоит за моей спиной». Джанель хихикнула. «Нет, конечно». «Тогда почему вы оба так на меня смотрите?» Джанель выдохнула. «Давай скажем так. Не думаю, что Каин будет для нас проблемой». «Но не волнуйся». Для убедительности Коун постучал костяшками пальцев по столу. «Вместо него у нас будут другие проблемы, и они столь же плохие, если не намного, намного хуже». «Это ты так пытаешься меня утешить?» «Не совсем». «О, хорошо. Тогда у тебя прекрасно получается». Восторженные крики, раздавшиеся от стола, где играли в эту странную игру с метанием костей, отвлекли Кирина. Примечание. Игра называется «Пагос». Она популярна в тавернах по всему Джорату, но когда в барах возникают драки, от нее одни проблемы. Крупный мужчина приглашал кого-нибудь поучаствовать в новой игре, но никто не проявил интереса. Брат Коун спрятал улыбку за чашкой чая. «Надо же, как внезапно!» — сказал он. «Он постоянно выигрывает, а потом удивляется, что никто больше не хочет с ним играть». Джанель усмехнулась. «Подожди». «Что ж, неужели никто не посмеет бросить мне вызов?» — похвалялся мужчина, вскидывая руки. Смех и стоны были ему ответом, а несколько человек швырнули в него матерчатыми салфетками. «Давайте, люди, мы просто развлекаемся!» Внезапно бармен, опершись одной рукой на стойку, перепрыгнула через нее и выхватила метательный камень из руки победителя. Эта жилистая женщина напоминала Кирину женщин, членов его старой банды «Ночные танцоры», которые специализировались на кражах со взломом и грабежах. У нее была темная красно-коричневая кожа и бордовые волосы до плеч, выбритые с одной стороны до гладкой кожи. С другой стороны, волосы падали на лицо, скрывая его наполовину. Толпа одобрительно выдохнула, а затем радостно закричала. Кирин понятия не имел, как в этой игре подсчитываются очки, но сама игра состояла из того, чтобы ударить камнем о землю, и он отскочил в цель. Женщина кинула камнем о пол, и тот попал прямо в яблочко в центре доски, пискнув подобно птице. Бармен поклонилась толпе и, показав грубый жест серокожему мужчине, вернулась за стойку бара. Кирин усмехнулся и повернулся к собеседникам. «Чувствую, я должен был поставить на это металл». «Почему нет? Остальные ставят», — согласилась Джанель. «Есть о чем подумать позже, когда вновь выпадут кости. А пока расскажи мне побольше об этом черном рыцаре», — сказал Кирин. Рассказ Джанель. Турнирные площадки в Мирейне. Знамя Барсина. Джорат. Куур. К тому времени, как я повела брата Коуна и Дорну обратно на турнирную площадку, солнце уже поднялось высоко над головой. Турнирные соревнования приостановились на полуденную трапезу, пока люди перегруппировывались за сценой. Как я и предполагала, капитан Дедрю больше не участвовал в матчах. Его противники отказались от соревнований, уйдя пусть и сконфуженными, но живыми. Только идиот мог не заметить, что настроение толпы стало еще противнее. если сразу после смерти сэра Ксия черный рыцарь Тамина находился на поле чести, пытаясь отвлечь толпу от поступков Дедрю, то к тому моменту, как мы вернулись, он отсутствовал. Думаю, ушел он быстро, потому что разъяренная толпа начала выражать свое недовольство гнилыми овощами и испорченным вином. Отступить он мог только к азокам за территорией. Похожие на палатки азоки образовывали временный передвижной лагерь, перемещавшийся с каждым турниром из города в город. Несмотря на свою бродячую природу, схема улиц и адресов в нем была столь же постоянна, как и визит налоговиков сразу после сбора урожая. Дорна догадалась о секрете черного рыцаря, когда мы проходили мимо группы лошадей, жеребцов, если говорить точнее, которых держали подальше от любых кобыл. Единственный жеребец-огнекровка выделялся среди них, как гигантское красное дерево среди карликовых сосен. Она увидела огнекровку и фыркнула. «О, вот оно что!» «Будь с ним мила», — предупредила я ее, входя в палатку, помеченную красной паутиной. «Здравствуй, сэр Барамон», — сказала я, откидывая капюшон плаща Салли. Отвлекшийся от эамитонского сливового вина, мужчина с голубой чалой кожей и великолепными черными усами, кончики которых опускались ниже подбородка, выглядел, мягко говоря, далеко не лучшим образом. На нем все еще были доспехи черного рыцаря. Шлем покоился на расположенном рядом с гамаком небольшом переносном столике, на котором стояло еще несколько бутылок со спиртным. Удивленный нашим появлением, мужчина поднял глаза. «Вы не должны здесь находиться». «Ох, ну посмотри на себя!» Дорна вошла в палатку следом за мной. «С тех пор, как я видела тебя в последний раз, ты так разжирел!» «Да и ты, старая Хаврония, не похорошела в своем старческом слабоумии. Я не...» Но стоило ему перевести взгляд с Дорна на меня, и краска отхлынула с его лица. Он узнал меня. Он даже не взглянул на брата Коуна, когда тот проскользнул в палатку и продолжил игнорировать Дорну, хотя они только что обменялись колкостями. Я полностью завладела его вниманием. «Судя по твоей реакции, я предполагаю, что мне не нужно представляться». Сэр Барамон расхохотался и вытер рот. «О боги, нет, не надо. Френа, увидев, как ты выросла, гордилась бы тобой». Он налил себе еще выпивки, но я перехватила его руку. «У нас нет на это времени». Он попытался вырваться, но ему было бы легче разогнуть пальцы у железной статуи. Он нахмурился и перевел взгляд с пойманной руки на мое лицо. Может, он и был стар и не в форме, но все равно оставался жеребцом. «Чего ты хочешь?» — пробормотал он. «Ты помнишь, когда в последний раз видел меня?» «Конечно». На его лице появилось болезненное выражение. «Ты была...» Он опустил глаза на свою руку. «Отпусти меня». Я рожала пальцем. «В кантоне Ланеш», — сказала я, — «когда у ворот стояли демоны, и ты сбежал». «Все было совсем не так». «Сбежал», — повторила я, — «посреди ночи вместе с Таларасом. Покинул свой пост и солгал стражникам, охранявшим подземный ход. Ты сказал им, что у тебя задание от моего отца, и они должны тебя выпустить. Поэтому они подчинились». «Я сам помню, что произошло». Взгляд сэра Барамона стал жестче, когда он отставил бутылку и откинулся на спинку протестующе заскрипевшего стула. Молчание сэра Барамона стало напряженным. Он на мгновение пошевелил челюстью, а затем наклонился вперед. «Я пытался взять тебя с собой, ты помнишь?» Мое горло сжалось. А я кричала, брыкалась и отбивалась. «Так вот почему вы здесь». Его взгляд остановился на Дорне. «Пришли поиздеваться над трусом?» Я отодвинула второй стул от стены Азока и села лицом к Барамону, улыбнувшись старому толстому рыцарю. «Зачем мне издеваться над тобой, сэр Барамон? У тебя одного была хотя бы капля здравого смысла». Барамон дернул головой и уставился на меня. Он ждал чего угодно, но только не этих слов. «Что?» «Они были дураками». Барамон моргнул. «Думаю, Дорна и Коун тоже». «Дураками!» — повторила я. «Я люблю своего отца, но он был идиотом. Я не имею ни малейшего понятия, почему он решил пойти сражаться. Если бы я поехала с тобой...» На последнем слове мой голос сорвался. Я сглотнула и отвернулась, борясь с готовой разразиться бурей эмоций. Я глубоко вдохнула. Ты избежал расправы. Единственный, кто смог. Я бы так не сказал, пробормотал он, склонив голову. Брат Коун сел на край гамака. Веревки заскрипели, и этот звук разрушил чары. После того, как сэр Барамон поднял глаза, чтобы посмотреть, откуда раздался шум, он повернулся ко мне с суровым выражением на лице. «Чего ты хочешь?» «Одолжение», — объяснила я. «Я собираюсь на сегодня взять на себя твою роль черного рыцаря». Сэр Барамон удивленно расхохотался, но выражение его лица посерьезнело, стоило ему понять, что я не шучу. «Ты что? Что? Ты не...» Он откашлялся и начал все сначала. «Мы разного размера, мой граф». «Ты разного размера и с носорогом», — сказала Дорна. «Но это не мешает тебе пытаться выдать себя за одного из них». «Дорна», — упрекнула ее я, — «прекрати». Я повернулась к рыцарю. «Справедливости ради, доспехи немного... маловаты для тебя. Они и не должны идеально на мне сидеть. У меня есть кольчужная рубашка из шанаты, которую я надену под них». Я распахнула плащ Салли, обнажив под ним синюю кольчугу. Сэр Барамон уставился на металл. Его взгляд не был похотливым, он не бегал за моим полом. В нем скорее было потрясение от того, что он узнал. «Это кольчуга твоего деда». «Это была кольчуга моего деда». Выражение его лица омрачилось. «Мне жаль. Как он умер?» У него не выдержало сердце. Я изо всех сил старалась сохранить спокойное выражение лица. То, что он умер во сне, не означало, что мои раны зажили. У меня не было времени горевать. «Я сочувствую твоему горю. Он был хорошим человеком». «Спасибо». Я взяла оставленный на столе шлем, разглядывая окрашенный в черный металл. Большая часть основных элементов брони, используемых в турнирных боях, настолько же прочна, как и любая броня, которую солдаты могут носить на поле боя. Турниры не лишены риска, даже если поединки не похожи на демонстрацию, устроенную капитаном Дедрю. Сэр Барамон, возможно, и был пьяницей на последнем издыхании, но он не отказался от своей тренировки. Шлем был в хорошем состоянии и весьма практичен. Это могло сослужить хорошую службу. Я поставила его обратно на стол. «Как ты думаешь, Таларас позволит мне поехать на нем? Я бы выехала на Аразгоне, но кто-нибудь может заметить, что он не тот же Огнекровка». «Аразгон здесь?» Он вздохнул и ущипнул себя за переносицу. «Глупый вопрос, он никогда не отходит от тебя». «Однажды он это сделал». Сэр Барамон не клюнул на наживку. Он взял свою бутылку вина и загнал в нее пробку. «Почему ты хочешь изображать черного рыцаря? Там такая уродливая толпа. И учитывая то, как проходит этот турнир, время лучше потратить на то, чтобы уйти, пока есть такая возможность». «Это вопрос и Дорры. Кроме того, если я этого не сделаю, тебе придется второй раз столкнуться с выбором, который ты сделал в кантоне Ланеш». Лицо Дорны посерело. «Что?» Вскочив, сэр Барамон вцепился в шлем, и я поспешно выпустил его, чтобы не драться с ним. «Что за глупости? Не стоит пытаться пугать людей историями о привидениях». «О, не притворяйся скептиком. Как часто ты слышал, как новый барон Барсин утверждает, что его знамя наводнено колдунами и вызванными ими демонами?» Я скрестила руки на груди. «Как ты думаешь, с чего начинается адский марш?» «Его болтовня о колдовстве — параноидальный бред ребенка, оплакивающего смерть своего отца». «О, нет», — прищурившись, сказала я, — «все гораздо хуже. Признаюсь, я надеялась, что мне будет легче убедить в этом сэра Барамона. Полагаю, я надеялась, что он ухватится за шанс вернуть свою честь, но...» «Демоны! Могу ли я винить его за то, что он дрогнул? Это означало, что мне придется играть в более сложную игру». «Не заставляй меня самой брать то, что мне нужно, рыцарь. Я не откажусь от своей цели». «Ты просто маленькая девочка», — упрекнул меня сэр Барамон. «Маленькая девочка, которой нужно идти домой». «Ты бросил мою мать умирать». Он вздрогнул. «Эти слова здесь неуместны». «Если бы мой отец был жив, он бы не согласился. Мой дедушка тоже. Ты подвел Теранонов. Когда ты был нам нужен, ты бросил нас, думая лишь о себе». «Нет». Глаза сэра Барамона стали влажными. «Это неправда. Френа приказала мне уйти. Твоя мать умоляла меня забрать тебя и доставить в безопасное место. Она сказала, что этого потребовали боги. Демонам нельзя было позволить заполучить тебя ни при каких обстоятельствах. Ты была надеждой всего мира. Я...» Его голос оборвался, и он сдавленно зарыдал. Дорна с непроницаемым выражением лица протянула мужчине носовой платок и похлопала его по плечу. Я пораженно заморгала и отступила назад, не в силах сказать больше ни слова. «Моя мать приказала Барамону отвезти меня в безопасное место. Если это правда, то она откуда-то знала, что бороться с демонами безнадежно. Она никогда бы не отправила меня за стены замка, если бы думала, что мы отразим нападение демонов. И это означало что-то ужасающее. Понимаешь, я многие годы боролась с чувством вины, что то, что меня пленили демоны, что мною обладала Ксалтарат, не было простым совпадением. Что Ксалтарат искала меня вместо того, чтобы выбрать наугад любую девчонку. Я знаю, знаю, мы все хотим думать, что мы особенные. Но особенность такого рода раз за разом вызывала кошмары, стоило мне лишь уснуть. Мысль, что половина Джарата и Маракора вместе взятых пала в адском марше лишь из-за того, что демоны искали одну единственную девчонку, была столь ужасна, сколь и высокомерна. И ушла она только тогда, когда Ксалтарат решила, что она наигралась. Видишь ли, я не сбежала от демонов, совсем нет. Но позволить сейчас себе отвлекаться я не могла. «Теперь твоя помощь нужна мне», — сказала я. «Ты был лучшим рыцарем моего дедушки, а теперь ты последний рыцарь моего дедушки. Мне нужна твоя помощь. Я призываю тебя вернуться, чтобы служить дому Теранона. Я призываю тебя вернуть твои долги». Он вытер глаза платком и нахмурился. «Я служу», — я покачала головой. «Нет, ты не служишь, уже нет. Тамин не достоин тебя. Теперь ты мой человек, как и всегда должен был быть». Его челюсти сжались, и прежде чем я начала сомневаться, не допустила ли я ошибку, он уставился на меня. Сэр Барамон протянул мне шлем. «Ремень немного ослаб». Дорна перехватила его. «Ну, мы об этом позаботимся».